Глава 27. Три встречи. Сотня воинов храма, два десятка обычных подданных империи и примерно 250 небесных монархов Ордена Чистоты, все они быстро преклонили колено, как только Кай приземлился. И лишь четверо остались стоять. Рю, его раб-адепт, который некогда помог в битве против напавших на Кайзерс-Арк членов Альянса Горных Сект, некий крупный лысый мужчина, мастер семи великих звезд. И всем. Наставник. Вежливо кивнул Араки. Кай поприветствовал его незрячий товарищ. Ступив на песок, мужчина далеко не сразу заговорил, продолжая глядеть на бывшего ученика и друга. Оба сильно изменились. Как и говорила Селена, Рю действительно стал вознесенным первого уровня. Что же до Евсима, то он теперь являлся мастером семи больших звезд. Разумеется, оба все еще оставались служителями храма Вечного Пути. За все эти 16 лет Кай так и не исключил их, пусть оба и стерли свои метки. Впрочем, права Евсима и Рю относительно взаимодействия с массивами храма были ограничены до минимума. Рю избавился от дефекта в своем ядре, но вот у Евсима оно осталось прежним, отметил Кай. Но это и не удивительно. Особый предмет пагоды может исправить только то ядро, которое отличается от идеального всего на 1-2%. Что более интересно, так это нынешняя сила Евсима. Еще до начала сценария сбора урожая он оставался мастером шести больших звезд, притом совсем не тренирующимся, что грозило снижением реализации пластов и понижением оценки. Но теперь у него целых 7 больших. При этом я совсем не чувствую от него смрада темных искусств, каким разит от того же Кайла или Сазарека. Значит, ты всем использовал только похищение таланта, как и Рю, и только за счет этого всего за 5 дней сценария, а то и меньше, повысил свое мастерство и силу как минимум на 4 шага. Просто абсурдная скорость. Перевел Кай взгляд на бывшего ученика. Насколько же чудовищны техники Магнуса? «Он так и будет молчать!» Не выдержав тишины, пробасил лысый здоровяк рядом с Рю. «Или он не мой?» Мазнув безразличным взглядом по наглецу, Кай моргнул. Когда его глаза открылись, лысый лежал лицом в песок, придавленный волей Рю. Как и ожидалось, это было всего лишь продвинутое поле превосходства, а не самостоятельный контроль. Таким образом, стал вознесенным он благодаря временному превращению своей оболочки души в идеальную тень, как и Кайл. «Я же предупреждал тебя, Крейг, что за свой длинный язык ты рано или поздно поплатишься», — устало произнес Рю. «Неужели ты действительно настолько же глуп, насколько силен телом? В любом случае, перед тобой мой уважаемый наставник, так что будь добр говорить с ним вежливо и почтительно, если не желаешь прямо сейчас покинуть наш бренный мир. А теперь извинись, мы ждем». «Простите меня!» — загудел приглушенный песком голос. «Молодец, а теперь оставайся там, пока мы не закончим», — велел парень, убирая давление. Повернувшись к Каю, Рю слегка поклонился. «Прошу прощения за грубость моего подчиненного, этого больше не повторится». Как ни странно, но столь глупое поведение столь сильного мастера ничуть не удивило Кая. Он видел, что ментальный слой души Крейга практически ничем не отличается от звериного, хотя сам здоровяк и являлся человеком. Практически. Если быть точнее, то чадом человеческой женщины и зверя, как тот же Рой, лучший друг Игдрасиля. В таких случаях, когда мать является представительницей разумной расы, ребенок тоже рождался разумным, хотя и наследовал некоторые животные черты отца. Однако у Крейга звериной оказалась практически половина всей души, весь ментальный слой и часть эмоционального. При этом, если у обычных монстров ментальный слой души изменялся после прохождения первой священной кары небес, даруя им высокоразвитый интеллект, то у Крейга, как у человека, этого не произошло. В итоге его мозг разумного и ментальный слой зверя оказались в постоянной конфронтации друг с другом, а по мере развития второй и вовсе начал угнетать первый. С другой стороны, все это компенсировалось мощнейшим телом зверя в человеческой обертке, Словно здоровяк прошел даже более качественную биологическую модификацию, чем Кай. Как подозревал мужчина, появиться такой аномальный воин мог только в том случае, если его мать была на порядке слабее отца. Возможно, тот даже являлся звездным императором. И где Рю только откопал такое чудо? Спокойно кивнув в ответ на извинения Рю, Кай подошел к Евсиму и внезапно обнял его, к чему тот оказался совсем не готов. «Я очень рад, что ты жив», – отстранившись, сказал Кай. Он действительно беспокоился. Сможет ли сломленный гибелью Лилии Сереброволосой пережить задание или все же сдастся и позволит оборвать свою жизнь? Потерять еще и его вдобавок к Канатосу и Йору было бы очень больно. И всем слегка растерялся. Он ожидал, что друг станет порицать его за выбранный путь и уже готовился к неприятному разговору, но тот и слова про это не сказал. «Я не буду задавать лишних вопросов. И так все понятно. Лишь попрошу тебя, вас обоих», – посмотрел Кай на Рю, – «не умирать». «Этого у нас не было в планах», – твердо заверил Араки. «И не будет», – повторил Евсим. Неподалеку появилась Селена и Дейл. «Не серчай, Кай», – подошла к мужчине Сильфа. «Но я все же служу господину Рю, а не тебе, поэтому не могла не раскрыть ему местоположение лагеря. К тому же он привел немало других членов храма и подданных империи. И все же могла бы и предупредить». «Могла бы, но я не знала, какой была бы твоя реакция, поэтому решила не рисковать». «Понятно. Но как вы связались? Без сети ретрансляторов техника дальней связи не поможет. Из-за энергетического сопротивления сообщение обычной силы погаснет спустя уже сотню километров. Рю не мог быть так близко к лагерю. А для сверхсильного сообщения пришлось бы устраивать полноценный ритуал с десятками мастеров. Чего ты не делала? Да и рискованно это. Ты не владеешь стихией души, чтобы нацелить послание на необходимую ауру. Поэтому можешь отправить его только в нужную сторону или вообще во все сразу, если не знаешь направления. Но в таком случае высок шанс перехвата сообщения. Их все равно никто без шифровки не посылает. Но нет, я не использовала технику дальней связи, а применила особое умение глаза пустоты. У господина Рю есть сохранившие свою силу глаза моих сородичей, которые и привели его сюда. С интересом взглянув на Рю, которому каким-то образом удалось превратить глаза пустоты в артефакты, хотя обычно они сразу же теряли свою силу, как только их вынимали или умирал их носитель, Кай спросил: «А другие Эверштейны не могли его засечь?» «Нет, это было общение только между двумя конкретными глазами пустоты». «Что ж, я поверю тебе». «Наставник», — взял слово Рю, — «это не все небесные монархи храма и империи, которых нам удалось встретить и которые пережили прошлые этапы. Также хотелось бы сообщить, что я помог Игдрасилю и его группе дожить до финала второго этапа, после чего они спокойно ушли в стазис. Так что можете за него не беспокоиться». «Вот как? Спасибо!» «У меня есть к вам просьба. Хочешь, чтобы я пригласил твоего раба и Крейга в храм?» – догадался Кай. «Только Крейга», – уточнил Рю. «Этот же!» – бросил он взгляд на безвольного мастера, накачанного огромной силой множества других воинов. «Всего лишь живое оружие. Инструмент. Я планирую оставить его вам, наставник, чтобы использовать против Сазарека». «Оставить? Так вы уходите? Значит, все-таки решили заняться им, хотя храм все равно победит?» «Да, мы не позволим ему остаться собственностью пагоды. И Зао умрет», — посерьезнел парень. «Что ж, ваше право». В отличие от Рю и Евсима, у Кая не было времени искать эльфа. Он должен был вести храм к победе, а также закончить свое противостояние с Кайлом. Конечно, он и сам желал покончить с Изао, но гоняться за ним не собирался. «Я выполню твою просьбу». Кай отправил приглашение здоровяку, и оно сразу же было принято. «Благодарю», – неловко поклонился Крейг, которому Рю наконец позволил подняться. «На этом мы покинем вас, а своего раба я оставлю здесь. Он готов подчиниться любым вашим приказам, наставник». Хотите, можете просто убить его прямо здесь и сейчас. Хотите, сохраните для сражения с Азареком. Также Селена должна была кое-что оставить у вас в лагере», — сообщил Рю и повернулся к девушке. «Это так», — подтвердила Сильфа. «Та вещь называется слезой глаза пустоты. Она у меня в комнате. Разбейте кристаллик, и я узнаю об этом, после чего смогу открыть пространственный тоннель к его осколкам. Используйте его, если понадобится наша помощь». «Хорошо», — не стал отказываться Кай. «До встречи, наставник!» «Счастливо, Кай!» — кивнул и всем. Вот наше путешествие и подошло к завершению. Прощаясь, прошла мимо Кая Селена. «До свидания!» — задорно выкрикнул Дейл. И лишь один смущенный случившимся Крейг молча развернулся с опущенной головой и пошел вслед за остальными. «К слову, наставник!» — вдруг остановился Рю. «Рената ведь жива?» «Жива!» «Тогда, пожалуйста, передайте ей...» Задумался парень, а затем мотнул головой. «Нет, ничего не передавайте». Прошло 10 часов. Постройка лагеря была уже давно завершена, и теперь сотни сильнейших членов группы наблюдали за тысячами контролируемых Ашцилой и Нокзаком рабов, что активно насыщали себя силой рун, а затем обменивали ее на ории. Благо, Великий Алтарь мог взаимодействовать одновременно со множеством существ. Остальные же члены группы Кая разбрелись по окрестностям, добывая руны из ближайших гейзеров, чтобы потом передать ее рабам. К этому времени Кай создал 5 двойников, отчего суммарно их стало 11. И пока новенькие занимались накоплением воли и ее тренировками, те клоны, что были созданы еще в предыдущем этапе, уже гравировали 8-томники на своих искусственных душах. Это все-таки оказалось возможным. Впрочем, не все их сверхплетения совпадали с таковыми у Кая. Двойники не имели стихийных ядер и, соответственно, способности техники медитации, поэтому техника отрицания и техника последнего удара им не подходила. Первая раскрывалась в полной степени лишь вместе с ледяным отражением, а вторая без этой способности и вовсе теряла смысл. Вот почему для клонов Кай изначально придумал несколько иной набор 8-томников. Технику отрицания в нем заменяла техника стойкости, фокусирующаяся на дополнительной защите души и разума, кои у клонов сами по себе были не так хороши, как у их оригинала. Но вместо техники последнего удара двойники гравировали технику самосожжения, во многом основанную на уже знакомой им технике высвобождения потенциала. По сути, это было подобие заимствующего пламени для клонов, но с определенными ограничениями. С одной стороны, самосожжение при 100% активации могло повысить параметры аж на 3000%, тогда как заимствующее пламя всего лишь на 1000. С другой же, оно, как и другие техники, ограничивалось количеством зарезервированной воли своей специализации, из-за чего могло усиливать только 10 тысяч параметров, а не все. У заимствующего пламени же этот предел на ступени небесного монарха был в 10 раз выше. Завершив утомительный процесс создания клонов, Кай покинул место медитации. Его ждала встреча. В лагерь как раз вернулся Шакс, собравший немало информации про культистов. И пусть с ним все это время находился клон, благодаря которому Суверен уже имел определенное понимание ситуации. Но в аспекте сбора информации Шакс все же являлся лучшим специалистом храма. Поэтому выслушать его доклад было бы не лишним. Как и затем обсудить все с остальными. Как выяснил лучник, изучив найденный лагерь адептов, всего у них было около 900 небесных монархов, возглавляемых лично Сазареком. Ни Кайла, ни Рианы в его группе не обнаружилось. Культисты также занялись подчинением членов других фракций с целью добычи орий, и на момент ухода Шакса таких там было порядка 2000. Для сравнения, в группе Кая было 5892 небесных монарха, 1590 служителей храма и 4302 подданных империи, среди которых 1816 являлись выходцами из Ордена Чистоты. Количество рабов же, коих удалось ослабить силами Ашцилы и затем подчинить божественным дарам Нокзака, составляло порядка 3500. После этого Шакс рассказал о среднем уровне сил группы культа и на основе этого рассчитал, сколько каждый из адептов в среднем без отдыха может поглощать силы рун, чтобы обменять ее на ории. В итоге получалось, что уже где-то через пару часов культисты должны будут вырваться на первое место рейтинга. Еще Шакс раскрыл целую уйму более мелких, но все еще важных деталей о врагах, начиная от обустройства лагеря и заканчивая поведением верхушки их группы. Например, как оказалось, сам Сазарек не участвовал в захвате рабов и в целом практически себя никак не проявлял, отсиживаясь в личной резиденции. Пробираться туда Шакс не стал, но из разговоров культистов понял, что глава адептов чем-то очень занят еще с третьего этапа. Вскоре Кай обсудил доклад Шакса с остальными лидерами храма и скорректировал планы их группы в соответствии с новой информацией, после чего отдал приказ. «Соберите сильнейших. Пора начинать подготовку к ритуалу». Мужчина остановился, повернувшись на шум. Темное пятно, что еще совсем недавно было простой линией, протянувшейся вдоль всего горизонта, теперь представляло собой громадную многокилометровую волну, песчаную бурю ужасающей мощи. Энергии в ней было столько, что у Кая не оставалось сомнений. Это не просто стихийное бедствие, а полноценная аномалия. Сверханомалия. Несколько секунд спустя буря наконец добралась до него, ударив с колоссальной силой. Словно смертного, локомотив на полном ходу. Не используя Кай рассеивание атак волей, то был бы уже сбит с ног. Базовая неприкосновенность просто не смогла бы погасить всю силу удара. Однако отнюдь не мощь бушующего ветра представляла наибольшую опасность. Главной силой аномальной бури был песок, разогнанный до безумных скоростей и напитанный уймой стихийной энергии. Такой легко мог разорвать и стереть в пыль любого воина слабее 7 малых звезд, как бы он ни защищался. Впрочем, даже большинство семизвездных мастеров погибло бы тут, задержись они в буре дольше нескольких минут. А ведь был не только песок. Песчаная буря поглощала и уносила с собой все остальные аномалии на своем пути, что делали ее еще более смертоносной. Выжить в таких условиях могли лишь крупные лагеря, защиту над которыми поддерживали сотни мастеров, и сильнейшие участники сбора урожая. Сконцентрировавшись, Кай объединил стихии внутри техники неприкосновенности, обратив ее в псевдоэлемент. Мгновение спустя трехметровый куполообразный барьер с очень толстыми невидимыми стенами раскрылся вокруг мужчины, полностью отградив от бури. Оказавшись в полной тишине, Кай невозмутимо продолжил свой путь. Учитывая уровень его восприятия, сам он просто неспешно шагал по песку. Но со стороны это выглядело как движение с умопомрачительной скоростью. Благодаря технике вечности огромные расстояния преодолевались за считанные секунды. В конце концов, спустя всего лишь минуту субъективного времени, Кай наконец достиг точки своего назначения. Барьер вокруг него ослаб и задрожал, перестав являться псевдоэлементом. А сам Кай спокойно остановился. Его ладонь легла на один из висящих на поясе клинков кошмаров, а техника распада ненадолго активировалась на максимум. Движение мужчины было неуловимо. Вот он кладет руку на меч, а вот он уже заканчивает засовывать оружие обратно в ножны. Однако последствия этого были еще как заметны. Абсолютная темнота песчаной бури вдруг исчезла, оглушительный шум пропал, а Кай увидел находящуюся впереди одинокую белую скалу и чистое светлое небо. Если бы кто-то прямо сейчас смотрел на бурю с очень большой высоты, то заметил бы, как в одном из ее участков неожиданно возникла многокилометровая расщелина, словно незримый гигант рассек эту область колоссальным клинком. Притом эта рана на теле сверханомалии совсем не спешила затягиваться. Несущиеся в сторону образовавшейся пустоты песок и ветер попросту исчезали в какой-то момент, сталкиваясь с невидимой и всепоглощающей стеной распада. Переместившись к скале, Кай заметил небольшой вход в пещеру и ощутил несколько аур. Стоило ему зайти внутрь, как преграда на пути песчаной бури исчезла, и безопасное пространство резко схлопнулось. Внутри Кая ждали трое – прекрасная адептка темных искусств, Асур